Глава 35. «Тайлер!» — с облегчением сказала Аманда. Впрочем, она сразу заметила, что он чем-то встревожен. Больше всего на свете Аманде захотелось остаться с ним наедине и расспросить. «Тайлер!» — воскликнула Ребекка и бросилась ему на шею. Он едва увернулся от поцелуя и бросил на Аманду такой беспомощный взгляд, что она не сумела сдержать смех. Тайлер высвободился из объятий Ребекки, что было не так-то просто сделать, и подошел к Аманде. «С тобой все в порядке?» — прошептал он, обнимая ее за талию и крепко прижимая к себе. «И что это значит?» — подумала Аманда. «Возможно, он таким способом пытается избавиться от назойливого влияния Ребекки?» Тем не менее, его что-то тревожило, и она не сомневалась, что это из-за ее кузины. Поэтому Аманда улыбнулась и ответила. «Все хорошо, но я беспокоюсь за Брэда». «Как твои дела, Брэд?» — спросил Тайлер. «Мне намного лучше», — ответил Брэд. «Вы не могли бы подождать, пока я приму душ и оденусь? Потом мы поговорим в соседней комнате». «Конечно», — кивнул Тайлер. «А у тебя хватит сил на душ? Тебе не помешает немного пройтись, но не следует перенапрягаться. Мы все еще не знаем, что тебе дали. Врач сказала, что анализ займет некоторое время». «Его заставили что-то выпить?» — удивилась Ребекка. «Да», — сказал Брэд. «Меня накачали наркотиками, честно говоря, лучше из того, что они со мной сделали, хотя я и не получил ни малейшего удовольствия. Это немного ослабило боль». «Брэд!» «Я знаю, что у тебя много вопросов, Ребекка, как и у остальных, но не могли бы вы выйти? Я хочу одеться, а потом мы спокойно поговорим». Ожидание получилось напряженным, но не привело к началу военных действий, с удовлетворением подумала Аманда. Рон и Алекс сидели рядом на диване. Тайлер и Аманда устроились на диване напротив. Призрак улегся у их ног. Аманда все еще чувствовала, что Тайлер напряжен, но понимала, что сейчас не время задавать вопросы. Ребекка сложила руки на груди и принялась расхаживать по комнате, поочередно бросая мрачные взгляды на Аманду и Алекс. Наконец появился Брэд. Ребекка молча смотрела, как он медленно и неуверенно подошел к мягкому креслу и в сомнении остановился перед ним. «Может быть, ты предпочитаешь жесткий стул?» — спросил Тайлер. «Да, благодарю. Это кресло выглядит очень привлекательно, но не представляю, как я буду из него выбираться». Тайлер встал, придвинул к Брэду стул и помог ему сесть. Теперь у Ребекки был вид скорее встревоженный, чем сердитый. Она принесла подушку, чтобы подложить ее под спину Брэду, и стул для себя, после чего села рядом с братом. Аманда попросила бумагу для записей, Тайлер быстро принес ее и снова занял место рядом с ней. Он, как и прежде, не касался Аманды, словно хотел полностью сосредоточиться на том, что расскажет Брэд. Аманда и Алекс стали записывать. Пока он говорил о своей встрече с человеком по имени Эдуардо Леблан, который помог ему рассчитаться с долгами, и о последующих событиях, никто не прерывал его. Но как только Брэд начал рассказ о странных событиях в подвале, Ребекка попыталась убедить его, что все это результат галлюцинации от принятых им наркотиков. Аманда сомневалась в этом. Ужас Брэда был самым настоящим. В какой-то момент он сильно побледнел и задрожал. Когда Брэд отказался от предложения Тайлера поговорить в другой раз, Аманда пришла к выводу, что сильно недооценивала своего кузена. Брэд был убежден, что они должны знать, с кем им предстоит иметь дело. «Чего хотел мужчина из подвала?» — спросил Тайлер. «Я не уверен, что это был мужчина, точнее, человек». Брэд крепко зажмурил глаза. «О, ради бога! Дай ему рассказать, что он пережил, Ребекка», — сказал Тайлер, и она умолкла. «Я не знаю, как он это сделал. Мне показалось, что он способен проникнуть в мой разум. Нет, Он не прикасался ко мне, но... Господи, такая боль! Он снова затрясся. «Давайте перейдем к другим проблемам», — попросила Аманда. «Позднее Брэд сообщит нам остальное». «Расскажи подробнее об Эдуарда», — предложила Алекс. «Все знают Эдуарда», — вмешалась Ребекка, прежде чем Брэд успел открыть рот. «Он не может иметь к случившемуся ни малейшего отношения. Этот человек баснословно богат, и он всегда посещает вечеринки». «Он приходил к вам?» — поинтересовался Тайлер. «Нет», — ответила она, слегка обидевшись. «В последнее время с ним невозможно связаться», — сказал Брэд. «Его сотовый телефон отключен». «Когда вы видели его в последний раз?» — спросила Алекс. Они задумались. «Примерно за неделю до того, как познакомились с тобой, Тайлер», — ответил Брэд. «После этого я встречался только с Эваном и Даниэлем». «Значит, вы никогда не обсуждали Тайлера с Эдуардо, но Эван и Даниэль интересовались им?» «Верно. В первый раз я должен был лишь сообщить, когда Тайлер уедет из города». «Проникновение в дом!» — воскликнула Аманда. «Они обокрали твой дом?» — взволнованно спросил Брэд. «Нет», — быстро ответил Тайлер. «Они вломились, но ничего не взяли». «Я был так глуп! О, как же я сожалею!» «Извинения принимаются», — сказал Тайлер. «Ничего страшного не произошло, так что тебе не следует себя винить». «Все не так просто», — пробормотал Брэд. «О чем еще тебя просили?» — осведомилась Алекс. «Только об одной вещи насчет вечеринки. Я должен был позаботиться, чтобы Тайлер обязательно пришел, а если он уйдет до того, как появятся Эван и Даниэль, мне следовало позвонить им». «А тебе известно, что в ту ночь они пытались расправиться с Тайлером, едва не убили Аманду?» — спросил Рон. «Произошла авария». «Что?» — потрясенно спросил Брэд. «Мы оба в полном порядке», — быстро вмешался Тайлер, бросив предупреждающий взгляд на Рона. «Пожалуйста, не мучай себя еще и из-за этого, Брэд. Возможно, нам следует тебя поблагодарить». «Поблагодарить? За то, что тебя едва не убили по моей вине?» «Мы почти не пострадали», — пожал плечами Тайлер. «И благодаря тому несчастному случаю сумели лучше узнать друг друга. Так что мне остается только сказать тебе спасибо». Казалось, Брэд погрузился в размышления. Аманда видела, что Ребекку терзают раздражение и любопытство. К счастью, она молчала. «А Эван и Даниэль были на вечеринке?» — спросила Алекс. «Нет». «Расскажи, что произошло перед тем, как они схватили тебя?» Брэд описал свою прогулку возле дома после наступления сумерек. «А мог ли кто-то еще видеть нападавших?» «Только Колби». «Колби», — повторила Аманда и посмотрела на нахмурившегося Тайлера. «Да», — продолжал Брэд. «Он стоял возле домика для гостей и курил, но собирался уходить». «А вы с Амандой знаете Колби?» — спросила Алекс у Хоторна, заметив, как они переглянулись. «Да. С ним будет совсем непросто связаться». «У него какие-то счеты к вам?» «Мы знакомы давно», — уклончиво ответил Тайлер. «И это не его стиль. Брэд, а он мог знать, что ты выйдешь на улицу именно в это время?» Брэд немного подумал и покачал головой. «Нет, я никому не говорил, что ухожу из дома. Колби не мог последовать за мной, потому что ушел раньше меня. Я не думаю, что он долго стоял возле домика для гостей. Колби развлекался в нем с какими-то девицами». «Не нравится мне все это», — задумчиво проговорила Алекс. «Я сам найду Колби», — сказал Тайлер. «Брэд, Ребекка, какой адрес у Эдуарда?» Те переглянулись. «Не знаю», — ответил Брэд. «Я не был у него дома, Но вы же понимаете, как это бывает. Ты встречаешь кого-то на вечеринке, приглашаешь его на следующую, звонишь или пишешь по электронной почте. А кто вас познакомил? Определенно это кто-то сделал, сказал Брэд, но так и не сумел вспомнить, кто. Брэд, ты занял $1000 у Эдуарда, но даже не знаешь, где он живет, воскликнула Аманда. А что, если он преступник? И почему ты не позвонил мне? Я бы тебе помогла. Ну, теперь очевидно, что он как-то связан с криминалом. Но это не я обратился к нему, он сам предложил мне деньги. Перед тем, как я должен был получить очередной перевод, — ответил Брэд. Ну, а к тебе я не стал обращаться из-за того, что у тебя возникли похожие проблемы. Что? Ты думаешь, я играю в азартные игры, и у меня нет денег? Нет, но... «Твоя одежда, и ты ездишь на старой машине?» «Вовсе не из-за того, что не могу купить новую. Некоторые из нас не любят проводить половину жизни в магазинах». «Давайте вернемся к Эдуарду», — быстро проговорил Рон. «Давно ли он исчез?» «Да. Как я уже говорил, мы в последний раз виделись до того, как я встретился с Тайлером. Тогда же я познакомился с Даниэлем и Эваном». Брэд нервно заерзал на стуле. «Ты в порядке, Брэд?» — спросила Аманда. «Может быть, тебе пора прилечь?» «Нет, все нормально», — возразил Брэд, но Аманда заметила, что он чувствует себя нехорошо, и не только из-за упоминания о вторжении в дом Тайлера. «Может быть, Эдуарда пострадал от тех же людей, которые напали на Брэда?» — предположила Ребекка. «Вполне возможно», — сказал Тайлер. «И все же я не слишком в это верю, если именно Эдуарда познакомил Брэда с Эваном и Даниэлем. Алекс, а ты что думаешь?» «Трудно сказать. Он расплатился по твоему долгу наличными, Брэд?» «Да». «Тогда дайте мне номер его сотового, а я попытаюсь что-нибудь выяснить». «А еще было бы неплохо, если бы вы с сестрой назвали мне имена и телефоны знакомых Эдуарда». «Нет уж», — возразила Ребекка, — «не думаю, что нашим друзьям понравится, если я буду раздавать номера их телефона всяким...» «Тут я могу помочь», — вмешался Рон. «Я знаком с большинством ее друзей, и меня совершенно не волнует, что им понравится». «Спасибо, Рон», — сказала Алекс и улыбнулась. «Я тоже поспрашиваю», — добавил Брэд. «Спасибо», — кивнула Алекс, — «но я думаю, что сейчас тебе лучше затаиться. Тогда нам будет легче защитить тебя, пока ты выздоравливаешь. А теперь расскажи, как тебе следовало действовать, чтобы похищение прошло более удачно». Аманда видела, что Брэд покраснел, даже синяки не смогли скрыть этого. «Я... должен был заставить Аманду вести машину. Нам надо было выехать на автостраду, ведущую в долину. Он, существо из подвала, велел, чтобы я позвонил, как только мы окажемся на автостраде, и получил дальнейшие инструкции. Еще он говорил, что у Тайлера есть нечто, принадлежащее ему». Он смущенно посмотрел на Хоторна. «А он сказал, что это такое?» — спросил Тайлер. «Нет. Я задал этот вопрос, и он ответил, что я проявил дерзость». Брэд содрогнулся. «Он наказал меня за это. Ничего страшнее я не испытывал. Я уже ничего не спрашивал, а потом все спуталось. Помню только, как Даниэль вернулся в подвал. Существо отдало ему какие-то приказы. Он смешал что-то и заставил меня выпить это. Но более всего существо хотело, чтобы я привел к нему Тайлера. И оно спрашивало, связывает ли Тайлера и Аманду любовь». «Что?» — спросила Аманда. «Я сказал ему, что вы ссоритесь. Ты ведь ушла с вечеринки. Мне показалось, что это его позабавило». Брэд снова содрогнулся. «Ты говоришь, что он сообщил тебе номер телефона, по которому следует позвонить», — продолжала Алекс. «Назови его мне». Брэд так и сделал. Теперь все видели, что он устал, и когда Аманда еще раз предложила ему прилечь, Тайлер тоже согласился, что так будет лучше всего. Брэд протестовал, но позволил Ребекке уговорить себя. «Если хочешь, я могу посидеть с тобой», — предложила она. Аманда сомневалась, что это пойдет Брэду на пользу. Впрочем, он был рад, что ему не придется оставаться одному. «Он все еще боится», — заметил Рон, когда Брэд и Ребекка ушли. «Необходимо время, чтобы он окончательно пришел в себя», — сказала Алекс. «Они хорошо поработали над ним». «Но его долг не был таким уж большим», — заметил Рон. «Не думаю, что это имело отношение к деньгам», — сказала Алекс и посмотрела на Аманду и Тайлера. «Сейчас я пытаюсь понять, кто нужен этим людям, Тайлер, Аманда или оба? И зачем?»